Глава вторая. Когда к Элейн начало возвращаться сознание, она ощутила, что лежит на боку на какой-то жесткой поверхности. Женщина не стала сразу открывать глаза, чтобы дать себе возможность полностью прийти в чувство. Ее качало. Сначала Элейн подумала, что испытывает головокружение, являющееся следствием удара по голове, но, четко уловив плеск воды, поняла, что ее качает на волнах. Сознание Маквей полностью прояснилось, и она вспомнила все, что с ней приключилось по дороге домой. Элейн с ужасом поняла, что у нее связаны руки и ноги. Открыв глаза, женщина увидела перед собой чей-то грязный ботинок. Похитители прямо здесь, рядом с ней. Доктор догадалась, что она находится в лодке, ее куда-то везут. На Элейн накатила очередная волна страха. В ее голове один за другим замелькали многочисленные вопросы. Кто ее похитил и почему? Откуда эти люди знают ее имя? Может быть, по ее вине умер больной, а родственники покойного решили поквитаться с ней таким жестоким образом? Вряд ли целью похитителей было ограбление или насилие. Элейн вспомнила, как нападавший на нее незнакомец упомянул человека, нуждающегося в помощи. «Наверное, к нему ее и везут. Пытаться бежать?» Невозможно. Оказаться связанной в воде — это верная гибель. Маквей пришла к выводу, что пока остается только ждать. Может быть, позже у нее все-таки появится возможность сбежать. Было трудно определить, сколько времени длилось безрадостное путешествие, но, наконец, плеск, вызываемый движением весел, стих, и шлюпка прекратила движение. Сидящие рядом с мисс Маквей мужчины поднялись. «Что будем делать? Как потащим доктора?» — услышала Элейн уже знакомый голос похитителя. «Я возьму ее на плечо и буду подниматься, а ты поддержи, если что». Мисс Маквей совсем не хотела висеть мешком на чем-то плече. Решившись обнаружить, что она уже в сознании, женщина тихо, нерешительно вымолвила. «Разрешите, я пойду сама. Пожалуйста, помогите мне подняться». В шлюпке воцарилась тишина. Похитители, видимо, не ожидали, что их жертва уже очнулась и даже способна высказывать свои желания. Элейн чувствовала, что стоящий рядом с ней мужчина пребывает в замешательстве. Однако один из них все-таки склонился и помог ей встать на ноги. К своему удивлению, женщина не почувствовала какой-либо намеренной грубости или резкости со стороны злоумышленника. Это ее несколько обнадежило. Желая смотреться, мисс Маквей обернулась и с трудом подавила возглас удивления. Она почему-то решила, что похитители намереваются забираться на какой-нибудь крутой берег. В действительности же шлюпка касалась борта корабля, а подниматься предстояло по шторм-трапу. «Развяжите мне, пожалуйста, руки и ноги, чтобы я могла подняться самостоятельно. Мне некуда бежать», — обратилась Элейн к стоящим подле нее людям. Мужчины переглянулись. Мисс Маквей начала приходить к выводу, что эти двое – дилетанты в вопросах похищения. Моряки, видимо, согласились с тем, что жертве некуда деваться, и перерезали веревки, болезненно стягивающие ей руки и ноги. Неожиданно Элейн посетила опасная и вместе с тем волнительная мысль. Вот она, возможность бежать. Надо хотя бы попытаться. Сердце женщины снова часто забилось, ее руки затряслись от чрезмерной, перерастающей в страх тревоги. Совершив резкий выпад, мисс Маквейн со всей силы толкнула одного из стоящих в шлюпке мужчин. Застигнутый врасплох противник пошатнулся и навалился на своего напарника. Шлюпка начала раскачиваться, и похитители с громким плеском повалились за борт. Элейн ощутила, как от сильного нервного возбуждения ее бьет крупная дрожь. Трясущимися руками она вцепилась в весла. «Грести! Где берег? Куда грести?» Женщина понятия не имела, с какой стороны ее привезли, но точно знала, что должна хотя бы попытаться сбежать. Однако весла оказались слишком тяжелыми, шлюпка не слушалась и моталась со стороны в сторону. Элейн было никак не справиться с проклятой деревянной посудиной. Женщину охватило отчаяние. Вдруг за спиной беглянки послышался громкий плеск. Буквально через несколько секунд Маквей ощутила, как кто-то ловко забрался в лодку. Обернувшись, Элейн увидела, как над ней склонилась огромная черная фигура. Онемевшая от ужаса женщина почувствовала, как мощная мужская рука схватила ее за шиворот и жестко, даже варварски, оторвала от шлюпочной скамьи. Маквей попыталась сопротивляться, но справиться с такой грубой силой у нее не было ни единого шанса. Мужчина начал подниматься по шторм-трапу, увлекая жертву за собой. Элейн чувствовала абсолютную беспомощность. Она то успевала ставить ногу на ступеньку, то нет, и повисала в воздухе. При этом воротник ее одежды сильно сдавливал горло. Женщина уже начала думать, что погибнет от удушения, но ее, наконец, небрежно перетащили через борт корабля и бросили на палубу.